всегда знал, что сэр Джуффин Халли – исключительный оптимист. Несколько секунд спустя я стоял на заросшей травой мостовой скандального переулка и с любопытством озирался по сторонам. Впрочем, ничего способного потрясти воображение так и не обнаружил. Только несколько приземистых темных домов, с переменным успехом скрывающихся за ветхими заборами, и один высокий трехэтажный, стоящий в самом конце переулка на приличном расстоянии от всех остальных. Вчера ночью его тут не было. Вернее, на его месте красовались совсем другие дома. Сперва с каруселью на крыше, а потом безумный комок лилового теста с разноцветными окнами. «Я здесь живу!» У Малды Йоза даже шепот был громкий, как крик, и шляпа никуда не делась. Я-то думал, он ее только на публичные выступления надевает. Мне, хвала магистрам, хватило ума не ляпнуть «знаю». Будем считать, что я ничего о нем пока не знаю и ничего особенного от этой встречи не жду. Нечаянно разболтать, что у еженочных экспериментов новых древних архитекторов есть как минимум один постоянный зритель, было бы чудовищным свинством, причем по отношению ко всем заинтересованным сторонам сразу. «Птичка была смешная», — сказал я. «Но записку на ней я углядел просто чудом. Обычно не обращаю внимания на подобные вещи. Узор себе и узор, какое мне дело?» «А я нарочно», — невозмутимо ответствовал Малдо. «Никак не мог решить, позвать тебя сегодня, или лучше не надо. Ну и в итоге положился на судьбу. Если прочитаешь записку и придешь, отлично. Не заметишь, тоже хорошо. Значит, повторю приглашение когда-нибудь потом». «Приглашение куда? Что ты собираешься мне показывать?» «Свой дом, конечно», — ухмыльнулся Малдо Йоз. «Ты, наверное, в жизни не видел, чтобы человек, способный за полчаса построить себе замок не хуже королевской летней резиденции, добровольно жил в такой развалюхе. Но я к ней привык». Я не стал говорить, что видывал трущобы, по сравнению с которыми не только старый трехэтажный особняк, но и окружающие его хибары дворцами покажутся. И пару раз даже в таких жил. Недолго, но все-таки. Было бы чем хвастаться. Поэтому я только плечами пожал. «Ладно, как скажешь. Пошли смотреть твою развалюху. Небось, только снаружи ужас, а внутри роскошь, достойная куманских халифов. Внутри еще хуже», — гордо сказал он. «Там только одна спальня более-менее прилично обставлена. Другие помещения мне без надобности. Пришел, упал, уснул, проснулся, посмотрел на часы, схватился за голову, убежал. Вот и вся моя домашняя жизнь». «Очень знакомо. Когда-то у меня был примерно такой же график. Впрочем, ночевал я тогда обычно тоже не дома. Что я там забыл?» Малдо, понимающе ухмыльнулся и распахнул передо мной парадную дверь. И тут я, наконец, удивился по-настоящему. Чего угодно ждал, но все-таки был уверен, что в дом можно будет войти, а вместо этого уткнулся носом в стену, но не каменную, а сложенную всякого хлама, вроде того, что валялся сегодня на месте будущего дома Мелифара. Досок, кирпичей, битой черепицы, сломанной мебели и прочего в таком роде. «По-моему, твой холл несколько заставлен вещами», — вежливо сказал я. «Небольшая перестановка явно не помешала бы. Напротив, помогла бы войти». «Помогла бы», — согласился он. «Но, положа руку на сердце, нет у меня такой задачи. Этот дом не для того, чтобы в него входить. Вот в чем штука». «А для чего?» «Не догадываешься?» «Судя по тому, что я видел сегодня днем на стройке, ты собрался расширить свой особняк и запасся строительным материалом?» «Именно», — подтвердил Малдо Йоз и, помолчав, добавил. «Только я не собрался. Мы его каждую ночь перестраиваем. Всему, что мы с ребятами умеем, мы научились здесь. В королевской высокой школе подобным штукам не учат. Впрочем, надеюсь, со временем мы и это исправим. А пока так». Я изобразил на лице подобающую случаю заинтересованность. Впрочем, это было совсем несложно. Я ее действительно испытывал. «Сейчас мои гении придут», — спохватился Малдо. «Слушай, а ты не мог бы изменить внешность?» «Да запросто», —